Да брось, я не хотел. Николай снова наполнил рюмку. Ведь ты не пьешь. Чего разошелся? Поинтересовался Гуров. Гниет все. Николай выпил. В старину на Руси мужик не то что попрекнуть, свою бабу мог вожжами отхлестать. И ничего, только больше любили. Наша Русь держала великая, в тон ему сказал Гуров. Конокрадов и других разбойников мужики ловили и на кол сажали. Ни тебе прокуратуры, ни доказательства. И позже особо не утруждались. Украл ведро картошки, 9 граммов, опять же без суда и следствия. — Верно, сегодня вас укоротили, — зашептал Николай. — Вы в престольной сплетен насобирали, прилетели, губы развесили, а тут полный ремисс. Основной подозреваемый в койке валяется, приходится с ним за одним столом щи хлебать, разговоры разводить. А ты знаешь, господин полковник, ежели я мигну, в тебя моментом столько пуль засадят, калашников задымится. Ой, только не пугай. Гуров махнул рукой. Ты еще рюмку выпьешь и начнешь Москву приступом брать. Ты меня пальцем не тронешь. Тебя братва за ноги в центре города повесит. Лучше селедочку попробуй. На базаре купили, знатный залом попался. Господин полковник, вы зачем меня пригласили? Спросил Николай. Мирно перекусить, рюмку выпить. Но и просьба у меня к тебе имеется, ответил Гуров. Позовите Настю. Будем сидеть как люди. А извинишься перед девушкой? Ручку поцелуешь? Улыбнулся Гуров. Николай поднялся, постучал в дверь, за которой спряталась Настя, открыл Стас. — Настя, извини ты меня, заради бога. — Я к слову сказал, не со зла. Николай, взглянув на Гурова, поцеловал ей руку. Девушка вспыхнула и отдернула руку, словно обожглась. — Никола, ты чего? — Молчи, так положено. — Ну, пойдем, выпьем мировую. Когда все расселись и налили по новой, Гуров сказал... За наших друзей. Я воспользуюсь случаем, что Николай в хорошем настроении, и обращусь к нему с просьбой. Понимаешь, парень, в вашем городе был цирк, чуть ли не лучший во всей округе. Так его под склад сдали, артисты с голоду пухнут, директор запил в мертвую, уже ноги не ходят. Скажи братве, чтобы они помогли арендатору товар под крышу мэрии перенести, только без крови. И еще. Директор цирка пекарню свою имел, да ребята с юга выгнали его. Наверняка администрацию подмазали. Лешка такие торты изготовлял. Вся область лопала и облизывалась. Верни пекарню Колесникову. Люди тебе спасибо скажут. Я, господин сыщик, за спасибо в жизни ничего не сделал. Николай нахмурился. «Ты, Николай, в жизни еще много чего хорошего не сделал», — усмехнулся Гуров. «Так что у тебя все впереди. А ребятам своим скажи, чтобы они портреты твои в городе сняли. Это враг твой велел их развести. Признаться, придумано недурственно и очень для тебя опасно». «Почему враг? И чем для меня опасно?» «В мэры тебе не пройти». Необходимо срочно заняться лесопилкой, взять кредит, начать строительство новой линии, нанять людей. Стас с Настей убрали со стола, подали кофе. Николай взглянул на Гурова с прищуром. — И кто мы с тобой теперь друг другу? — Ну, а что бутылка водки изменить может? Ты — авторитет по кличке Акула, я — опер-важняк. По моему мнению, за тобой дел на червонец, как минимум. «И вы можете меня посадить, пустить по этапу?» — спросил с легким придыханием Акула. «Обязательно. Сумею доказать? Обязательно направлю». Гуров вздохнул, взглянул на Настю. Глаза у девушки были сухими, лихорадочно блестели, чувствовалось, она верит каждому слову сыщика. «Пойдем, я тебе кое-что покажу». Николай, словно загипнотизированный, прошел следом за Гуровым в кабинет, где стоял телевизор. Сыщик нажал кнопку дистанционного управления. Съемка была любительская, но вполне качественная. На экране копали землю. Кучка женщин в черных платках стояла поодаль от свежевырытых могил. Раздался бесстрастный голос диктора. В городе Катунь в 12 часов дня на Первомайской улице из проезжавшей мимо машины джип автоматными очередями были расстреляны люди, стоявшие за материальным пособием. По непроверенным оперативным данным, в машине находились пьяные молодчики из группировки некоего Николая Тишина по кличке Акула. Ведется расследование. Экран вспыхнул яркими огнями. Замелькали женщины в декольтированных платьях, мужчины в смокингах. У шикарно накрытого стола толпились люди. Зазвучал тот же голос. А это банкет, устроенный одной из думских партий в честь своего очередного юбилея. Среди слуг народа и крупные чиновники. Камера наехала на лицо мужчины, который жевал и что-то говорил своей даме. Это член правительства, вице-премьер Семен Николаевич Тишин. По проверенным оперативным данным, он сводный брат Николая Тишина. Сейчас отдыхает. Да и в чем дело? Здесь же никто не стреляет. Материал секретный, к широкому показу запрещен. Гуров нажал кнопку, экран погас. Его я тоже хочу арестовать. Гуров закурил, удивленно посмотрел на пистолет в руке Акулы. Ты хочешь застрелиться? Но только не в этом доме. И потом Настя. Ну что делать девочке? Она же ни в чем не виновата. Почему себя? Прошептал Акула. Я пришью тебя, господин полковник. А я тут при чем? Нашел крайнего. Спрячь пушку, а то привлеку за незаконное хранение оружия. Как собаку.